А что насчет тебя? Мы не меняемся. Но когда настанет конец, нам тоже придется пройти испытание, и может случиться так, что кто-то умрет. Ох, знаешь, видимо, мы тоже не особо отличаемся от всех остальных, пробормотала Муша с нескрываемой грустью. Если быть точнее, то в случае конца света она просто застрянет в мучительном испытании. Сун Мин цокнул языком и посмотрел через плечо Муши, где находилась он, не был уверен, что это можно назвать человеком. Кучи чего-то столпились в одном месте и собрали из себя нечто бесформенное, но немного напоминающее человека. Даже Яна впервые видела что-то подобное и стояла, раскрыв рот. Пексова тоже сперва посмотрела на это существо, а затем на Муши. «Это самое последнее ограничение. Называется тело», — усмехнулась Муши. «Все начинается с мелочей, затем постепенно закрываются все ощущения. Довольно неприятно, когда блокируется чувство боли, да. Потому что, когда ограничивается ощущение, боль все равно не пропадает. Вам и самим это отлично известно». Сун Мин кивнул. Он считал, что это словно перестать чувствовать вкус, но тут все устроено иначе. Стоит вкусовым рецептором ограничиться, как все ощущается в миллионы раз ярче. Ему казалось, что он испытывал отвращение буквально ко всему, что брал в рот. Ты испытываешь боль, даже когда просто сидишь на одном месте и, казалось бы, ничего не делаешь. Тогда я думала, что ты не сможешь этого выдержать и просто спустишься с горы. Но в итоге ты справился. Лишений затем становится все больше, пока в конце просто не вводится ограничение на тело. Это же не значит смерть. Даже в таком состоянии сознание живо, но получает все ограничения. Боль, зуд, голод, сухость в горле и так далее. Но ты все еще остаешься жив и можешь как есть, так и пить. Смотрите, видимо, сейчас как раз время обеда. Непонятная масса зашевелилась. Он ел ползущего по земле муравья. Можно есть насекомых и пить утреннюю росу. Этого вполне хватит. Впечатляет, не правда ли? Муши подняла руку. Но они не могут ненормально стоять, не разговаривать. Ничего с этим не поделаешь. Муши повела ладонью в воздухе, и масса, издав громкий звук, резко зашевелилась. Скоро стало понятно, что это не одна масса, а две, и еще спустя момент они стали людьми. Хотя они и приняли человеческую форму, но в них едва ли можно было узнать черного дракона и короля копий. Вокруг распространился ужасный запах. Яна закрыла нос рукой и поморщилась. У них обоих были растрепанные волосы, и они подняли взгляд. На их измазанных в грязи лицах единственным светлым местом оставались глаза. «Это еще что?» – выплюнул король копий. Его голос сейчас напоминал скорее скрежет металла. Он огляделся по сторонам и закрыл лицо руками, потому что солнце мучительно слепило глаза. «Что за?» – произнес он, и из его рта выпало несколько муравьев. Черный дракон почесал длинными когтями затылок. Хотя они и приобрели человеческий облик, разговаривать им было сложно. Впрочем, прошло немного времени, и вскоре они пришли в норму. Черный дракон убрал накопившийся в уголках глаз гной и посмотрел на короля копий. «Это и есть божественный знак, который получают в конце пути. Я не дошел до конца. Ну и иди один. Я больше не хочу этим заниматься». Черный дракон не хотел упускать внезапно появившуюся возможность закончить испытание. Он поднялся на ноги, а следом за ним и король копий, сильно поморщившись. «Ты хочешь, чтобы все эти мучения прошли даром? Давно нужно было закончить. Из-за того, что ты совсем спятил, мы столько лет промучились». Сун Мин откашлялся, чтобы привлечь внимание спорящих черного дракона и короля копий. Они поняли, к чему был этот кашель, и обернулись. «Это ты помешал нашему испытанию», — закричал король копий. «Спасибо, что помешал». Черный дракон в благодарности сложил перед собой руки и протянул одну из них Сун Мину. Тот пожал руку черного дракона и спросил: «Так что происходит? Этот псих затащил меня за собой на гору. Следи за языком. Разве тебя самого не впечатлило, насколько сильным был Мусин? И что, если я был расстроен тем, что не могу дать ему нормальный отпор, это не значит, что я хочу идти на эту гору. Да и дело не в Мусине, ты же просто насмотрелся на Ян Ильчона и захотел так же. Ну и когда ты планируешь закончить испытание? Да мы только начали. Не боишься, что перестараешься и сделаешь только хуже? У тебя гордости нет, это у тебя ее нет. В общем, я все сказал и не собираюсь продолжать. Если хочешь, то иди дальше один. Эй!» — выкрикнул король копий. Сун Мин вздохнул и встал между этими двумя. «Хватит уже, мне плевать, чем вы тут все это время занимались. А вот вам не интересно, что я здесь делаю? Интересно, конечно. Разве ты не мертв? Спросил король копий с блеском во взгляде. Если верить слухам, которые я слышал еще до прихода сюда, то ты отправился на юг и умер в битве. Убегать надо было. Как видишь, я не умер. И почему ты жив? Потому что не умер. Ну, живучий, значит, пробормотал король копий. Сун Мин выслушал его и рассказал, зачем пришел на гору. Первым делом он поведал им о конце. Вот это Мусин дает. Рассмеялся король копий, а черный дракон погрустнел. Миру скоро конец, а Мусин, пытаясь спасти его, делает только хуже. Ты же сейчас собираешься остановить королеву вампиров и ее монстров? Да, да. Хочешь, чтобы мы помогли тебе? Да. Хорошо, король копий кивнул. Он поднялся с места и указал на Сун Мина. Но давай для начала сразимся, произнес король копий. Глава 350, гора 2. Сун Мин знал, что король копий может попросить о чем-то подобном, но все же удивился. И почему я должен с тобой драться? Потому что много времени прошло, ответил король копий и обнажил зубы. Мы с тобой так и не определили победителя, а мне до сих пор любопытно. Хочешь закончить начатое? Я провел на этой горе 10 гребаных лет. Хоть мы с черным драконом и объединились, а у Мусина не было одной руки и он вымотался, мы ничего не смогли с ним сделать. Если бы мы тогда не сбежали, то погибли бы. Во взгляде короля копий появился блеск. Произошедшее 10 лет назад на севере стало для него самым большим унижением в жизни. Он даже впервые с кем-то объединился, убрав гордость на второй план, но все равно они не смогли победить Мусина. До этого я видел сражение твоего учителя с Мусином. Мне будто открыли глаза. Все, чему я научился за жизнь, ощущалось пустяком. Чтобы достичь высокого уровня, я провел на этой горе 10 лет, а мне все еще далеко до Ян Ильчона. Но, думаю, если я сражусь с тобой, с тем, кто унаследовал его силы, я смогу понять, насколько мне еще далеко до него. Это и есть твой аргумент, я еще не дошел до предела своих возможностей, так что этот мир не смеет рухнуть, но должен ли я помогать тебе, если я решу это сделать, то только по своей воле, сказал король копий, рассмеявшись. Черный дракон посмотрел на него и, цокнув языком, помотал головой. Ну, этого не избежать, пробубнил Хаджу. Сун Мин вздохнул. Понял. Но давай сделаем все как полагается. Боишься? Нет, конечно. Просто заранее предупреждаю, чтобы потом не было проблем. Ты настроение мне решил подпортить, и не будет ли тебе сейчас тяжело сражаться? Разве ты не устал? Сутки нет, мне хватит и четверти дня. Немного поем, попью и восстановлюсь, сказал король копии и присел. Сун Мин повернулся к Яне и Пексова, чтобы найти у них поддержки, и как только они встретились взглядами, Кумиха первая произнесла: «Если будешь умирать, то я вмешаюсь». Пексова ничего не сказала, но тоже об этом думала. Сидевший на земле король копий, не обращая внимания на взгляды, уставленные на него, раскрыл пространственный карман. Он достал еду и питье и, посмотрев на нее, сглотнул. Во время испытания пища тоже была под запретом. Прежде чем начать есть, он достал зеркало и посмотрел на свое лицо. Черному дракону тоже было интересно, как он выглядит, так что он присел рядом и заглянул в зеркало. Сразу после этого король копий поморщился и оттолкнул черного дракона. «Не подходи ко мне, от тебя говном воняет». «Это от тебя». «Нет, от тебя». Видимо, за 10 лет они сильно сдружились. Хотя даже при этом в их взглядах, обращенных друг к другу, читался гнев. В итоге они не смогли выдержать исходящего от друг друга запаха и поднялись с места. «Давай помоемся, а потом поедим». «Согласен». Они подорвались с места и двинулись туда, где располагалась ванна. В это время Сун Мин успел взвесить все за и против. «Заодно сравнишь свои силы с Мусином». Эти двое уже имели опыт сражения с ним, так что в битве с королем копий Сун Мин сможет понять, на каком уровне сейчас находится. Как и было сказано, через четверть дня король копий успел полностью восстановиться. Это было доказательством того, что он отлично контролирует свое тело. Он размял каждый сустав и взял копье. Как и было приказано Муши, они спустились в самый низ горы. Раз уж они решили делать все как положено, то нельзя допустить того, чтобы гора вмешалась в ход сражения. «Мы провели эти 10 лет совершенно по-разному», — проговорил король копий, стоя на широкой равнине. «Раньше твои силы были очень нестабильны, а сейчас ты совсем не похож на человека. Так уж вышло. Ты окончательно стал нелюдем. Даже если и так, то мыслишь ты здраво. Ха-ха, ну, это не важно. Но ты точно стал сильнее. Король копий чувствовал изменения, произошедшие в Суньмине, а тот ощущал силу своего противника, который посвятил последние 10 лет развитию. Суньмин сжал в руке новое копье. В этот раз оно точно не треснет, и ему не придется снова видеться с Силгерус. Король копий разделил свое оружие на две части и сжал его в руках. Он начал быстро вращать двумя копьями, создавая разрыв в пространстве. Суньмин отчетливо видел все его движения, которые до этого никак не мог уловить, и тоже начал действовать. Он указал копьем несколько точек в пространстве и начал атаку. Вместе с гулким звуком их копья сошлись в ударе и проскользнули друг по другу, после чего вибрации от удара перешли в руки. Копье Суньмина воздействовало на пространство. При следующей атаке уже сложно было сказать, что удар наносится копьем. Оно превратилось в потрескивающие разряды электричества. Черный гром совершил скачок в пространстве, и Суньмин очутился позади короля копий. Тот ощутил острие у своей спины и рассмеялся. Он резко увернулся и замахнулся на Суньмина. Короткое копье короля копий порвало фиолетовую молнию и нацелилось в грудь Суньмина. Тот даже не стал применять защиту и выполнил резкое короткое движение своим копьем. Оружие короля копий моментально сменило траекторию, целясь в нижнюю часть тела. Суньмин присел. Только что он действительно находился в опасности. Копья вновь сошлись в ударе. Сердце билось как сумасшедшие, а сила нелюдя взорвалась и вырвалась наружу. Суньмину казалось, что его тело готово сгореть. Он полностью превратился в нелюдя и обнажил острые клыки. Ему хотелось стать еще сильнее, чтобы противостоять такому противнику. Тело это позволяло. От него начали исходить раскаты грома, и скоро сам Суньмин стал этими взрывами. Король копий перекрестил два копья и протянул их вперед, но молнии оттеснили его назад. Мужчина громко рассмеялся и задрожал. Его два копья стали им самим. Он уже использовал эту технику 10 лет назад, но теперь он выполнял ее более отлаженно, можно сказать, что идеально. А Суньмин видел. Видел то, что не мог увидеть 10 лет назад, и он точно знал, что это за техника, но пока что не мог подстроиться. Хотя его тело и изменилось, он пока что не полностью приспособился к нему, но использовать все же научился. Суньмин не стал снова приседать и, когда выдался момент, рванул вперед, еще быстрее. Это была самая быстрая его техника. Король копий тоже не бездействовал, и пространство разорвалось. Их копья и у одного, и у другого отлетели назад. «Тебе не достает мастерства», — предупредил Хаджу. «Это значит, что мастерство лучше у короля копий», но Суньмин шел далеко впереди него. Он был физически сильнее и обладал нескончаемой силой нелюдя. Король копий изменился в лице. На самом деле, ему едва ли удавалось уворачиваться от копья Суньмина. Он быстро собрал копья перед грудью и применил технику защиты. Он быстро отодвинулся назад, решив, что лучше уж отступить и подготовиться, чем давать отпор как попало. Почти сразу после этого сила нелюдя на конце копья Суньмина взорвалась и волной накрыла противника. Тот закричал и выставил вперед копья. Король копий считал, что даже если Суньмин превосходит его по физической силе и в ней гун, то это еще не значит, что он непобедим. А Суньмин все ждал ответной реакции, выставив вперед оружие. Король копий опустил взгляд на руки и рассмеялся сквозь зубы. «Не выйдет так, как мы планировали». Короткие копья в его руках начали дрожать, и оружие Суньмина, пропитанное энергией нелюдя, словно оказалось связано. «Это опасно». Суньмин ощутил дурное предчувствие и нахмурился. Как и сказал король копий, не выйдет сражаться как планировали, без риска для жизни. Если уж и биться с ним, то с полной готовностью умереть. Копья противника продолжали дрожать. Суньмин сомневался, как лучше поступить. Если они продолжат в том же духе, то кто-то из них и правда может умереть, потому что с этого момента их договоренность переставала действовать. Но даже несмотря на это Суньмин не хотел отступать. Король копий потратил 10 лет на тренировки, воодушевившись сражением Ян Ильчона, силу которого он унаследовал. Ему хотелось испытать эту силу, и желание не давало ему покоя. Ему хотелось выложиться на все 100 и победить короля копий. Суньмину было интересно, насколько долго он сможет протянуть в такой ситуации. «Я стану копьем, копье станет мной», — тихим голосом пробубнил король копий. Этого момента он ждал на протяжении 10 последних лет. Он тренировался ради того, чтобы никто не смог встать впереди него. Но эти силы он использовал впервые. После стольких лет воздержания, действовать начало не его тело, а подсознание. Он протянул вперед копье, а Суньмин раскрыл черный гром. Вокруг него засверкали фиолетовые молнии, и он растворился в пространстве. Король копий не мог видеть быстрое передвижение Суньмина, но все же ощущал его. Копье пробило пространство прямо рядом с Суньмином. Если бы он оказался чуточку точнее, то Суньмину бы не удалось избежать атаки. Но это не заставило его испугаться, и он задействовал еще пару ци. Несмотря на то, что он использовал три ци одновременно, напряжения в плане Нигун не было. Несмотря на то, что он достиг лимита по движениям, у него ничего не болело, а кости не трескались. Сейчас они казались резиновыми. Он всего лишь раз за разом протягивал копье вперед, а его тело испытывало невероятное количество изменений. Вместе с тем король копий подстраивался под изменяющееся пространство и не останавливался ни на секунду. В его памяти оставался момент, когда Святой Дух вмешался в бой, и Ян Ильчон потерял силы, и именно в этот момент его накрыла атака Мусина. Тогда он выглядел совершенно беспомощно и просто попался под удар. Суньмин контролировал все свои атаки. Он тяжело выдохнул и немного отступил, так как если бы он продолжил, то копье бы снова треснуло. Агрх! Изо рта короля копий хлынула кровь, ноги задрожали, и в итоге силы их покинули. Осевший на месте король копий не отпускал оружие, но сил что-либо делать у него больше не было. Черт, по его подбородку потекла кровь. Суньмин не понял причину произошедшего, из-за чего просто глупо смотрел на короля копий. Глава 351, гора 3. Что такое? Спросил Суньмин, подойдя к королю копий. Он посмотрел на окровавленные ладони и цокнул языком. Пошатываясь, он поднялся на ноги и опустил руки, в которых едва сжимал два коротких копья. Мост разорвался. Что? Я хотел выполнить технику, но мост энергии не выдержал. Я предполагал, что так и будет, но, да уж, мысли не всегда удается воплотить в реальность. Ты только сейчас это понял? Спросил черный дракон, который до этого просто наблюдал за боем. Он вздохнул и собрался поддержать короля копий, но тот недовольно посмотрел на черного дракона и оттолкнул его руку. Все не так плохо, чтобы кто-то помогал мне. Я к тебе с добрыми намерениями, а ты? Черный дракон убрал руку. Суньмин поднял свое копье и посмотрел на его конец, прокручивая в голове произошедшее. В его мыслях всплыли две сцены. Первая – это когда Ян Ильчон потерял силы, но при этом он смог нейтрализовать атаку Мусина и оторвать ему руку, а вторая произошла сейчас, с королем копий, когда Суньмину удалось вывести его из строя одним ударом. Ситуации похожие, но не одинаковые. Начало тоже, но итог различался. Король копий выронил оружие и не смог дать достойный отпор, после чего его тут же затошнило кровью и он осел. За 10 лет он не смог приблизиться к уровню Ян Ильчона. Он приложил все свои силы и смог раскрыть технику, но в итоге все равно проиграл. Все в порядке? Нет, король копий сплюнул остававшуюся во рту кровь. Я думал, что у меня все получится, а в итоге ничего не вышло, и это бесит. 10 лет я мучился, а ничего так и не добился. Может, тогда на этом и закончим? Королю копий хотелось возразить, но делать этого он не стал. Видимо, он все же сильно пострадал. Черный дракон посмотрел на него и помотал головой. Ну вот и зачем ты в драку полез? Хотел испытать ци Ян Ильчона. И как? Доволен. Бывало и хуже. Даже я пока не могу полностью использовать силы учителя, вставил Суньмин. Ну, это очевидно. Король копий присел и задумался. Видимо, он прокручивал у себя в голове только что закончившуюся драку. Совсем скоро он разобрался с мыслями и произнес: «Твое тело сильнее моего, контролируешь энергию ты тоже лучше. Но за 10 лет твоя техника владения копьем особо не улучшилась. Я, в отличие от тебя, не тренировался последние 10 лет. Да, но Ци Ян Ильчона компенсирует этот недостаток. К тому же, у тебя невероятное тело. Если бы ты улучшил технику копья, то я бы точно не смог с тобой равняться», король копий признавал это. «Но без этого ты не можешь окончательно победить меня. Пускай ты и применил недосягаемую для меня технику, в самом концепте ты меня не обойдешь. А ты сможешь справиться со мной? Не знаю, тебя невозможно убить, ха, как же несправедливо», усмехнулся король копий, но в его ухмылке не было насмешки, просто ему это действительно показалось смешным. «Что скажешь, если сравнивать с Мусином? Тебя, или меня, обоих? Думаю, я стал лучше, чем Мусин 10 лет назад. Правда, не знаю, смог бы я убить его сейчас. Если он не дурак, то тоже посвятил последние 10 лет тренировкам». Суньмин немного удивился услышанному. 10 лет назад король копий даже вместе с черным драконом не смог убить Мусина, А сейчас он поднялся на одну с ним ступень. А это значит, что теперь Сун Мин либо находился с Мусином на равных, либо даже стал сильнее его, ведь он не использовал все свои навыки в бою. «Ну так что?» – спросил Сун Мин, посмотрев на короля копий. «Я так и не понял, что ты собираешься делать, побить Мусина или хищников, обоих? А что если Мусин действительно хочет спасти мир от конца? Мы последуем за ним и выйдем на его учителя». Голос Сун Мина похолодел. От этих слов король копий рассмеялся. «Сломим предводителя, а дальше посмотрим». «Хорошо», — он кивнул. «Я помогу тебе». Король копий посмотрел на черного дракона. «Пойдем, я тоже с вами», — нахмурился мужчина. Услышав это, король копий удивился. «А у тебя есть другие планы?» «Ладно», — вздохнул черный дракон. «Разумеется, он, как и все остальные, тоже хотел конца света. А для этого нужно не позволить Мусину снова стать марионеткой в руках Светлого Духа. Интересно, если ему все объяснить, то он поймет, будет хорошо, если он не захочет прикончить нас, как только увидит. В таком случае можно постараться что-то сделать. В сложившейся ситуации будет лучше, если он согласится действовать вместе с Сун Мином, ведь их противник – королева вампиров, обладающая бескрайней силой. А, и еще, Сун Мин что-то вспомнил и посмотрел на черного дракона. Та рана, которая тебе досталась от Бжувона, еще не прошла. 10 лет уже, а никакого сдвига, ответил черный дракон и поморщился. Видимо, он вспомнил тот день. Если бы он не собрался с силами и не удрал, то погиб бы еще тогда, на севере, от рук Бжувона. Но я уже научился не думать об этом. Разве рана не доставляет тебе неприятных ощущений? Да, но... Когда Сун Мин упомянул о лечении, черный дракон изменился в лице. Как бы он ни привык к этим ранам, боль все же причиняла неудобства. Придется возвращаться дважды. Для начала он решил доставить Яну и Пексова в лес фей, а затем снова вернуться на гору Муши и провести на ней сутки. После этого он заберет оставшихся двоих, потому что если он перевезет черного дракона и короля копий в тот же день, то появится большой риск. В прошлый раз... Когда он воспользовался магической лошадью 4 раза подряд, чувствовал он себя ужасно, и заново это испытывать он не хотел. В итоге отвез Пексова и Яну в лес феи и снова вернулся на гору Муши. К этому времени король копий и черный дракон закончили все дела и отдыхали. Сун Мин отдышался и присел рядом с черным драконом. «Я бы хотел кое-что спросить у тебя». «Что? Почему ты поступил так 10 лет назад?» Сун Мина давно мучил этот вопрос. Ведь на тот момент у черного дракона не было никакой договоренности с Ян Ильчоном, а клятва была отменена, так что у него не было никаких причин вступаться за Сун Мина и выигрывать время, чтобы тот успел сбежать. Наоборот, в той ситуации черному дракону было выгоднее встать против Сун Мина и убить его, чтобы загладить вину перед Мусином. «А я думал, ты о чем-то великом спросить собираешься», — рассмеялся черный дракон, прожевывая вяленое мясо. «Мне просто захотелось так поступить. Тогда была полнейшая суматоха, но я взглянул на Яна Ильчона. И что, знаешь, он мне никогда особо не нравился. Он был чересчур заносчивым и сам себе на уме, но он был силен, а это самое главное. Его гордость и вольность были вполне оправданы. Именно поэтому король копий, увидев мощь Яна Ильчона, захотел подняться до его уровня. Думаю, я был очарован им, а он не желал твоей смерти. На тот момент у меня были силы, чтобы позволить тебе сбежать. Я так и поступил. Есть много причин, почему мне перестал нравиться Мусин, но осуждать его я не хочу», — сказал черный дракон и рассмеялся. «Ха, я пришел за этим безумцем, королем копий, на гору Муши, и в течение долгих 10 лет выживал тут только благодаря тому, что все еще находился под впечатлением от Яна Ильчона. Всех в тот день поразило его ци, думаю, даже самого Мусина. Мусин уже давно отбросил свое имя. Все так привыкли к его прозвищу, что уже стали считать это его именем, что на самом деле не так. Над Мусином никто не смел насмехаться. Все, кого называли этим прозвищем, были сильны и почитаемы, и сам он тоже прекрасно знал об этом. Он не считал себя гордым. Для него его собственное прозвище было отражением себя. 10 лет назад он был абсолютно уверен, что среди всех людей, знающих ци, он находится на самом высоком уровне, что он самый сильный и единственный, кто смеет называться Мусином. Он считал Яна Ильчона достойным противником, но в итоге потерпел сокрушительное поражение. Вольху сказала, что бывший глава Самарён наделен такой силой, потому что является частью конца, и Мусин был с ней согласен. Да даже если бы и не был, то у него все равно возникло желание убить Ильчона. Последние 10 лет Мусину не оставалось ничего, кроме как вспоминать произошедшее в тот день, вспоминать движения Яна Ильчона, и то, как он атаковал, избегал ударов и останавливал их. Благодаря тому, что его воспоминания оставались живы, он продолжал бой, но уже в своем сознании. Но в какой-то момент бой прекращался, и обессиленный Ильчон протягивал вперед ладонь, собирая все силы, и отрывает руку Мусину. Все 10 лет он думал только о том, как такое возможно, как Ян Ильчону удалось выкинуть нечто подобное, что если бы Мусину удалось избежать атаки, он бы смог убить его тогда собственноручно, он не знал. Мусин не понимал, что вообще произошло в тот день и в самый последний момент, из-за чего продолжал думать об этом, прокручивая вот уже 10 лет одну и ту же битву в сознании. И сегодня, выйдя из темной пещеры спустя 10 лет, Мусин не чувствовал на себе ярких солнечных лучей. Снаружи его ждала медиум. Видимо, она знала, что сегодня Мусин закончит свою тренировку. «Кто это?» – спросил Мусин у широко улыбающегося медиума. Рядом с ней стояла совершенно незнакомая ему эльфийка с длинными волосами. Мусин накинул ее взглядом, и та слегка опустила голову. Медиум представила ее. «Моя старшая сестра, Вольху, давно не виделись, Мусин», – ответила она. Как медиум и сказала, Вольху не умерла. Услышав об этом впервые, Мусин подумал, что это невозможно, но сейчас он совершенно точно ощущал от эльфийки энергию Вольху. Мусин бегло осмотрел ее и кивнул. Понятно. Хотя это и выходило за рамки разумного, но Мусин понял, как она осталась в живых. Подобное нельзя было отнести к повседневным событиям, но раз уж в деле был замешан Святой Дух, то ничего удивительного в этом нет. «Вы нашли ответ?» – спросила медиум, продолжая улыбаться. Услышав вопрос, Мусин взглянул вверх, на яркое солнце, которое его ничуть не ослепляло. «В каком-то роде», — ответил он и посмотрел на левый рукав. Последняя рана, нанесенная Ян Ильчоном. Последние 10 лет он ощущал сильнейшую боль, но теперь она пропала. Глава 352, гора 4. Черный дракон потрогал свой бок и поднял дрожащий взгляд на Терезу. Она посмотрела на него в ответ, наклонила на бок голову и рассмеялась. Боль в боку начала исчезать. Он испытывал ее вот уже 10 лет и думал, что продолжить ощущать всю оставшуюся жизнь, но теперь она исчезала от белого света, исходящего от рук Терезы. Готово. Если сравнивать состояние черного дракона с тем, что было у Пексова, то у него еще не все так плохо. Тереза отряхнула руки и поднялась с места. Черный дракон продолжал пялиться на нее в недоумении, а затем пришел в себя и тихо произнес: «Спасибо, не стоит. Для меня это не так уж и сложно», — ответила Тереза, рассмеявшись. Черный дракон разглядывал лица кружащих вокруг него фей, которые не улетали от него, даже встретившись с ним взглядом. Они, переговариваясь между собой, подлетели еще ближе. Черный дракон сглотнул, продолжая смотреть на то, как они приближаются. Сун Мин привел черного дракона и короля копий в лес фей, а затем разузнал у Невилла о горе Юдзуки. Он уладил дела с Даджоном в кроне и привлек на свою сторону короля копии и черного дракона. Сун Мин хотел завершить как можно больше дел, прежде чем очнется королева духов, но на самом деле он не был уверен, что сможет выстоять против хищников, если им придется столкнуться еще раз. Джиниэлла и ее семья, оборотень Джу Вон и его подчиненные, и это далеко не все монстры, кто мог представлять для него угрозу. «Никто не знал реальных сил хищников. А ты ничего не знаешь?» – спросил Сун Мин у Хаджу. «Всем моим знаниям больше 300 лет», – ответил он. «Хоть что-то расскажи, Хаэм. Ну, о семье Джиниэллы я знаю мало, и ты уже всех, о ком я слышал, встречал. Первый член семьи Джиниэллы – Джемини. Затем идут повелитель крови из Кровавого Союза, Чен, Кун и Лашин, которого они встретили в Гермуде. Силы Чена и Куна он в какой-то степени видел». Лашин тоже находился примерно на том же уровне. Джиниэлла сама по себе сильная, но ты пока что не сталкивался с ней в полнолуние. Несколько сильнее вампиры становятся в полнолуние, все по-разному, но как минимум в 1,5 раза. В полнолуние и оборотни, и вампиры становятся гораздо сильнее и выносливее. Ну, а о физических возможностях тут и говорить нечего, ответил Хаджу. А еще, если Джиниэлла захочет, она сможет воспользоваться силами всей своей семьи. Что? Переспросил Сун Мин, удивившись услышанному. Хаджу цокнул языком и продолжил. «Те члены семьи, которых ты считаешь опасными, за исключением разве что Джемини, марионетки Джиниэллы, она может управлять ими всеми. так что стоит только королеве захотеть, и все силы вампиров станут ее. Ты же понимаешь, о чем я, если такое произойдет. Сун Мин нервно сглотнул. Если Джиниэлла, которая и без того сильна, решит забрать силы своей семьи, то тебя сотрут в порошок, пробубнил Хаджу. Сун Мин признавал это. Подобной ситуации хотелось бы избежать, как и Джиниэллу в полнолуние. Сун Мину казалось, что шансов у него все меньше и меньше. Что, думаешь убегать от нее? Продолжил Хаджу. Ладно, допустим, вампиров мы избежим, но что насчет оборотней? О Джувоне и говорить не стоит. Анира, которого ты встретил, был известен еще и при моей жизни. Хотя он и отличается от оборотней, но все же силен. Только о нем стоит беспокоиться, на твоем уровне стоит беспокоиться о Джувоне, Нира и еще об одной личности, враге. При мне он занимал значимое положение среди оборотней и шел сразу после Ховона, которого убил Джувон. Насколько он силен, я и сам ни разу его не встречал, но если Нира – это тигр, то враг – медведь. Хотя о последнем я не особо знаю, но вот и Нира наслышан. Он стал приемником Джувона после того, как тот убил Ховона, и ты уже имел возможность оценить его силы. Сун Мин кивнул. Когда его гнев дошел до предела и он напал на Нира, тот, хотя и испугался, избегать атаки не стал. Но если они решат биться до последнего, то победить его будет совсем непросто. О нелюдях можно особо не переживать, ведь с тобой есть Яна. Значит, беспокоиться стоит только о вампирах и оборотнях. Сун Мин упорядочил мысли в голове и поднялся с места. Настало время двигаться в сторону горы Юзуки. Сун Мин запросил у Невилла информацию о месте под названием Лунный дворец, который находится неподалеку от горы Юзуки. Как только Сун Мин поднялся с места, к нему подошла Скарлетт. «Пойдем вместе, а ты будешь в порядке?» «Да, поэтому я и предлагаю. К тому же, у тебя нет никакого плана. Ты меня вообще за пустое место принимаешь?» Вздохнула Скарлетт. «Чтоб ты знал, тебе помогает не какой-то там шарлатан, а один из лучших магов в этом мире. Так что будет куда лучше не бродить по горе в надежде на лучшие, а пустить туда меня, чтобы я применила поисковую магию. В таком случае рассчитываю на твою помощь», сказал Сун Мин с горькой улыбкой на лице. Гора Юзуки располагалась на юго-западе, так что удобнее всего будет отправиться из города Фрабаха, где находился Лунный дворец. Черный дракон и король копии остались в лесу. Последний не был уверен, что готов куда-то ехать в нынешнем состоянии, пока его организм не отошел от боя с Сун Мином, а черный дракон сказал, что хочет размять тело, которое страдало целых 10 лет. Они направлялись в Лунный дворец, даже не надеясь внезапно наткнуться на следы медиума, и не желая ни с кем драться. Но даже несмотря на это Яна и Пексова пошли вместе с ними, ведь никто не знал, что может произойти. В итоге на магическую лошадь сели Сун Мин, Яна, Скарлетт и Пексова. «Я тут подумал, вокруг тебя всегда полно женщин. Ты и в этот раз идешь с одними девушками», — подметил Хаджу. «Просто так вышло. Я же беру их с собой не из-за красивых глазок. Слушай, ну это же неплохо. Все как и полагает герою. Я не герой. Разве не ты собираешься остановить конец света? А когда ты кого-то спасаешь, то ты точно герой», — Хаджу захихикал. Сун Мин проигнорировал его и представил вход в город. Магическая лошадь развернулась и начала движение. Сун Мин думал о том, чтобы одолжить повозку, но в этом не было нужды. Прибыв к воротам, Яна превратилась в кумиха, и они продолжили свой путь на ней. «Куда нужно двигаться?» – спросила она. «Для начала поднимемся на северо-запад». «Хорошо». Яна поднялась в небо. Скарлетт посмотрела на изменившееся тело девушки и ее золотистые глаза, после чего задрожала. Точно она же кумиха. Пексова уже несколько раз поднималась в небо, но каждый раз ощущения по-прежнему были странными. Она посмотрела вниз на сменяющиеся пейзажи и прикусила щеку изнутри. Пока они ехали, Скарлетт достала из пространственного кармана свиток. Видимо, она собиралась доделать всю работу до прибытия на гору. Сун Мину стало любопытно, и он задал вопрос, каким исследованием занята. Она опустила взгляд на свиток. «Разве ты уже не добилась всего, что хотела? Моей целью не было основание школы под моим именем», равнодушно ответила она. В прошлой жизни Сун Мина Скарлетт стала независимым магом, основала школу и стала главой Красной Башни. Хотя он и не знал, чего она хотела в прошлой жизни, но сейчас у нее совершенно точно была какая-то цель. «Я хочу создать великую магию», — ответила она. «Я уже сделала могущественную магию, но все же великой ее не назовешь. Нужно создать что-то новое, добавила Скарлетт и достала ручку. Можно сказать, что до этого я брала уже существующую магию и просто вносила в нее поправки. Магия существует уже очень давно, и ей пользуются не только люди из этого мира. Волшебники используют разную магию, и она начинает меняться, смешиваться, приобретая новые формы. Так что сложно создать что-то новое. Так ты хочешь создать новую магию? Вполне вероятно, что это невозможно, сказала Скарлетт и тихо добавила. Скорее всего, я, конечно, уверена в том, что я гений, но это просто гордость. Все то новое, что я хочу создать, уже существует в этом мире, но я все равно продолжаю менять различную магию. И все же, это не бесполезная работа, усмехнулся Сун Мин. Теперь я не стремлюсь создать совершенно новую магию, а я хочу, чтобы измененная мною магия ассоциировалась именно со мной. Я уже основала школу и построила башню, так что было бы правильно создать магию, что будет принадлежать мне. Как считаешь, когда только что-то начнет получаться, я закончу свою книгу? Пока Скарлетт говорила обо всем этом, в ее глазах горела страсть. Она оторвала взгляд от свитка и посмотрела на Сун Мина. К тому же, я не могу позволить, чтобы мир рухнул, потому что ты еще не нагулялась. Это одна из причин. Вообще, я ни разу не любила, и мне будет обидно, если мир вот так рухнет, а я еще не успею испытать всего. И я создала школу, а теперь работаю над магией, и я допишу книгу, иначе во всем этом не будет никакого смысла. Все как у всех, пробубнила Скарлетт. Услышав это, Сун Мин вспомнил слова короля копии о том, что он еще далек от идеала, из-за чего мир не может рухнуть. В итоге причины, по которым Скарлетт и король копий согласились помочь в предотвращении конца света, оказались примерно одинаковы. Сам Сун Мин никогда не был счастлив. Как и говорили владерским Джон Хёном, он хочет остановить конец из-за чувства несправедливости. Его всегда использовали, даже темный дух вернул его в прошлое с этой целью. Да и все события, происходящие после этого, случались по воле темного духа, который корректировал течение судьбы. Так что в большинстве своем все, что Сун Мин пережил до этого момента, было ничем иным, как чужим замыслом. До того, как он очнулся пожирателем, он был просто марионеткой. За все это время он ни разу не испытывал счастья. Все встречи заканчивались расставаниями, а жизнь протекала в бесконечных сражениях. Теперь он наконец-то освободился от судьбы, но даже при этом конец не отменился, и Сун Мин собирался предотвратить его. Он хотел испытать счастье хоть раз в жизни. Однажды Сун Мин сделал это своей целью, и сейчас ничего не изменилось. Чтобы увидеть, что будет происходить дальше, ему необходимо остановить конец. Ради этого умер Ян Ильчон и Авель. И ради того, чтобы их смерть не была напрасной, необходимо остановить конец. Глава 353. Лунный дворец и Юдзуки и Хюджиль считают самыми высокими и таинственными священными горами в Эри. «Впрочем, я здесь не бывал», — сказал Хаджу. «Не будь у них Яны, мчащиеся прямиком по небу, им бы пришлось взбираться на крутую гору с самого низа. Она же естественно запрыгнула на самую вершину и выбрала наиболее удачное место для приземления. Все они впервые взбирались настолько высоко. Они выглянули за пределы золотистой шерсти лисицы и посмотрели вниз. Скарлетт цокнула языком и предположила, если упадешь с такой высоты, то наверняка умрешь. Да, ну, а если вдруг и не умрешь, то точно будет больно», — шутливо ответил Сун Мин. Разумеется, никто из них падать не собирался. В случае Сун Мина и Пексова они могли применить технику и зависнуть в воздухе, а у Скарлетт для этого была магия. Добравшись до самой вершины, они слезли с Яны. Лисица снова приняла человеческий облик и потерла свою поясницу, а затем легонько похлопала себя по плечу. Сун Мин ощутил чувство вины перед ней и слегка поклонился. «Спасибо, все в порядке», — ответила Яна и огляделась вокруг. Вершина горы оказалась покрыта туманом, настолько густым, что впереди ничего не было видно. Впрочем, для них это не помеха. Недалеко текла вода и раздавались громкие хлопки. Яна подняла руку и указала в одну из сторон, туда. Из-за повышенной влажности их одежда быстро промокла, но Скарлетт тут же исправила это с помощью магии. Одежда моментально высохла и больше не мокла. Совсем скоро они добрались до пруда, в самом конце которого был вход. Сун Мин поднял взгляд на небо. Луна все еще не взошла, а дворец появлялся только в полнолуние. По крайней мере, так гласила легенда, которым Сун Мин, многое повидавший на своем веку, не верил. «Настало мое время», — Скарлетт улыбнулась и шагнула вперед. Она тоже не верила легендам. Скарлетт надела заранее подготовленные перчатки, подняв вверх обе руки. Она повела кончиками пальцев, и в воздухе появились золотистые изображения рун. Скарлетт уже по обычаю смешала все символы, создавая из них новые, и начала насвистывать себе под нос заклинания. Эта гора достойна называться священной. Тут полно магической энергии. Примерно столько же, сколько и в лесу фей. Настолько много, да, ты этого не почувствуешь, но здесь ощущает сильное присутствие духов. Именно поэтому эту гору и переполняет магическая энергия. Сун Мин выслушал Скарлетт и кивнул. Когда он узнавал информацию об этом месте, он слышал и о духах. Юдзуки, их святая земля. Говорят, что если ты заключаешь договор с духом земли, то нужно прийти сюда. Но не только гора Юдзуки притягивает к себе духов, есть еще несколько таких же мест. Легенда, что замок появляется под луной, это полная чушь. Движения рук Скарлетт ускорились, она продолжала изучать пространство. Десятки символов наполняли пространство вокруг нее. Как я и думала, здесь есть искусственно созданное пространство. Ну, для меня это не проблема. Скарлетт использовала непростую магию, она брала свои истоки от Амёда и Цимэньдуньцзя и соединяла в себе как магию, так и чародейство. Прошло немного времени, и Скарлетт рассмеялась, а ее правая рука указала на середину пруда. Окружавшие ее символы засияли. Пространство начало дрожать, а на водной глади появилась рябь, после чего весь пруд забурлил. Пространственные вибрации увеличились, и на поверхности пруда появился раскол. Скарлетт, увидев его, улыбнулась. Раскол широко раскрылся и начал разрушаться. Вместе с тем, как одно пространство распадалось, появлялось второе, скрытое. Вскоре их глазам предстал дом из белого дерева. Лунный дворец, поднимаясь наверх, наконец-то встал на водной глади. Все забеспокоились, что замок уйдет обратно под воду, но он остался стоять на поверхности. «Вперед!» – бодро произнесла Скарлетт. Сун Мин посмотрел на нее. Скарлетт была девушкой самоуверенной, но это вполне оправдано. Удивительно. Может, в драках ты и лучше меня, но есть отрасли, в которых я тебя запросто обойду, произнесла она, выставив вперед грудь. Если бы он не взял с собой Скарлетт, то, вероятно, они бы просто несколько дней побродили по округе и в итоге вернулись обратно в лес феи с пустыми руками. Это все, а похвалить меня не хочешь? Как и ожидалось, ты всем магам маг. Как наигранно, она надула губы, но по ней было видно, что на самом деле она довольна. На случай, если впереди их поджидает какая-то опасность, Сун Мин пошел первым. Он ступил на водную гладь и направился к лунному дворцу. Хотя Даджонный сказал, что Вольху все еще жива, Сун Мин не верил его словам, ведь он лично видел, как она умерла. Даже несмотря на то, что Даджон поклялся, Сун Мин подумал, что подобная информация не заслуживает доверия, пока он лично в этом не убедится. Что это? Когда они окрыли двери и вошли внутрь здания, они почувствовали ужасную вонь. Сун Мин поморщился и потер нос. Он прекрасно знал, что это за запах. Где-то здесь гнило тело. Идя по запаху, они нашли лестницу и спустились вниз, где увидели наполовину приоткрытую металлическую дверь, ведущую в комнату, из которой исходила вонь. Сун Мин распахнул дверь, а Скарлетт с помощью магии осветила пространство. Но еще до этого все уже понимали, что тут произошло. Они обнаружили гниющие тела, которым была примерно неделя. Они поубивали друг друга? Спросил Хаджу. Видимо, да. На телах было множество ран, оставленных ци. Сун Мин посмотрел на лестницу, ведущую наружу, на которой были кровавые следы. Значит, кто-то один выбрался отсюда живым. Интересно, кто? Ну, для начала нужно узнать, кто эти мертвецы, пробормотала Яна. Если бы они могли задать трупам вопрос, то быстро бы узнали ответ, но, к сожалению, Скарлетт не владела некромантией, а это значит, что нужно получить помощь от другого некроманта. Сун Мин вызвал Невилла. Вам нужен темный маг? Да, желательно кто-нибудь, кто не связан с кровавым союзом. Как насчет Лича? Нет. После смерти Ким Джон Хёна темных магов изгнали из Ари. Они, став предметом охоты, присоединялись к кровавому союзу, а их глава, повелитель крови, являлся вторым членом семьи Джиниэлы. Так что если Сун Мин встретится с одним из них, то слухи дойдут и до королевы вампиров. Конечно, ей эта информация особо ничем не поможет, но осторожность все равно не помешает. Ни личи, не связанный с кровавым союзом маг, сложная задача. Правда? Да, после убийства Ким Джон Хёна Черная Башня прекратила свое существование, а большинство темных магов присоединились к Кровавому Союзу. Но все же не все. Довольно сильные темные и великие маги отказались выходить из состава Черной Башни и начали действовать индивидуально, живя в подземельях. Среди таких магов есть и члены Эребриса, сказал Невис и попросил немного подождать. Спустя какое-то время он снова появился, разделил пространство и навстречу им вышел темный маг в черной робе. Нет нужды называть имя, верно, может он и обладал особой магией, но под его капюшоном не было видно лица, а на его месте была только тьма. О, я знаю вас, это магическая сила и перчатки, должен ли я радоваться, что встретил мудреца Красной Башни? Хватит, недовольно пробормотала Скарлетт в ответ на смех собеседника. Ха, а ты лисица с девятью хвостами и огромной силой, а ты... Призрачный копьеносец. Тот, кто убил Ким Джон Хёна. Все знают, что вы ходите вместе. По крайней мере, так говорят после событий на севере. Значит, эта женщина, Пексова. Слухи о произошедшем в кроне разлетелись и по Ири. Ну, что тут еще сказать? Ничего удивительного. Вы знаете Ким Джон Хёна? Ага, он же слава и позор темных магов. Он сделал то, что никому не удавалось, но переборщил. Лично я считаю, что таким не место в нашем мире. Рассмеялся он и повилял худощавым пальцем. «А чем вы хотели меня попросить? Спросите у трупов о том, что здесь произошло. Это несложно. Здесь осталось несколько душ, которые не смогли уйти», — пробормотал он и начал обряд. До этого Сун Мин взглянул на Невилла и сказал, «Можешь сделать так, чтобы темный маг не услышал, что они расскажут». «Понял. Мне и не интересно. Главное, чтобы вы оплатили мой труд», — сказал он. Он продолжил обряд. И как только магия развернулась, Невилл закрыл пространство. Подул легкий ветерок, и трупы затряслись. Некоторых из них покрывал дым, который скоро принял форму духов. «Если есть что спросить, спрашивайте, я их контролирую», — послышался голос темного мага из-за закрытого пространства. Сун Мин посмотрел на Невилла. «Они не слышат, что происходит с нашей стороны. Это что, магия? Я не слышала о магии такого уровня», произнесла Скарлетт. Сун Мин приблизился к духам. «Кого нет среди вас?» Услышав вопрос, духи опустили пустые взгляды на тела. «Левиасы. Левиаса убила меня. Она осталась в живых и унаследовала силу учителя. Кто такая Левиаса? А учитель? Это Вольху. Почему вы друг друга поубивали?» Сун Мин задал множество вопросов, и духи кивнули. «Левиаса, наша ученица. Она попала в лунный дворец 10 лет назад. Она хотела отомстить за своего отца. Эльфийская ци сильна. Учитель звала ее дочерью Квон Джона. Учитель приказала нам убить друг друга и сказала, что дарует силу оставшейся в живых». Сун Мин раскрыл глаза. «Дочь Квон Джона. Он не убил ее. Значит, она покинула лес и стала ученицей Вольху? Нет, даже не это важно. Вольху сказала вам убить друг друга? Она же умерла 10 лет назад». «Нет, она не умерла. 10 лет она не показывала себя, но мы слышали ее голос. Это мы мертвы». Сун Мин быстро вышел из комнаты и последовал за кровавыми следами на полу. Они кончались перед дверью, за которой не чувствовалось признаков присутствия. Он раскрыл дверь и вошел внутрь. На полу лежали куски мяса. Это Сун Мин что-то увидел среди кучи ошметков. Приглядевшись получше, он понял, что это остатки разбитой головы. Кусков мяса было примерно столько же, сколько и тел на подземном этаже. Что же произошло? Слова Даджона были правдой. Вольху, которую он считал мертвой, на самом деле была жива. Дочь Квон Джона стала ее ученицей, а затем получила ее силы. Что же это значило? Он не знал. Сун Мин забрал из комнаты несколько вещей, чтобы постараться найти Вольху через Прау. Как только он взял вещи и вышел из комнаты, дворец пошатнулся. Что? Скарлетт вздрогнула и тут же создала в воздухе руны. «Нет, не может быть!» – обескураженно выкрикнула она. Окружающее их пространство тоже задрожало. «Обычной магией такого не сделаешь. Нужно бежать!» – выкрикнула Скарлетт. «Пространство распадается. Если не поторопимся, то мы застрянем тут». Услышав это, Сун Мин тут же призвал магическую лошадь, но она не появилась. «Не может быть! Неужели сейчас? Однажды должна была появиться королева духов». И, видимо, этот момент настал. Глава 354, Лунный дворец 2. Свет со взрывом разлетелся во все стороны. Сун Мин, прикрывая глаза от яркого сияния, нашел остальных членов своей команды. Все они проигнорировали сам взрыв, но из-за ослепляющего света не видели даже того, что происходит у них перед носом, поэтому им пришлось опираться исключительно на чувства, которые тоже заметно притупились. «Ты как?» Сун Мин отчетливо слышал голос Хаджу. Глаза не видели, чувства притупились, но других проблем не было. Сун Мин поднял обе руки и двинулся вперед. Они пока что не узнали причину столь внезапного разрыва пространства, но Скарлетт сказала, что это опасно. Свет наполнял все вокруг. Сун Мин чувствовал себя странно, но не ощущал опасности. В этот момент он что-то увидел. Сияние вдруг прекратило дрожать и остановилось, создавая что-то вокруг. То ли это был момент из прошлого, то ли из будущего. Сун Мин пока что не понимал этого, и просто смотрел пустым взглядом в пустоту. Перед ним стояло лицо, которое он никогда не забудет. Казалось, она практически не изменилась, но если приглядеться, то можно заметить небольшие перемены в ней. Главное отличие – отросшие волосы. И она немного похудела. Она и раньше не была толстой, но сейчас она казалась ему еще более худой, чем 10 лет назад. На ее лице отражались усталость, хандра, раздражение и злость. Охваченная всем этими чувствами, ее взгляд не концентрировался на чем-то конкретном. Вид Джи Хюн, не понимая, что происходит, он позвал ее. Услышит ли она его? Она мелькнула за ярким светом всего на секунду, но Сун Мин понял, что она производит впечатление совсем другого человека. Он внимательно следил за ней. Вид Джи Хюн было открыла рот, чтобы что-то сказать, но в одно мгновение фон сменился, и теперь вокруг были огонь, вода и ветер. Что же это? Сун Мин не оглядывался вокруг и шел вперед. Он хотел ухватиться за мелькнувшую перед ним Вид Джи Хюн. Далеко. Нет, точнее, это он с трудом продвигался вперед. С его скоростью такое расстояние казалось очень далеким. Неужели это галлюцинация? Но почему он видит такие галлюцинации? Он снова что-то заметил за взрывом милого фамильяра с кошачьими ушами. Сун Мин, не раздумывая, ухватился за нее, и свет начал мерцать. Он споткнулся и упал на ходу. Чтобы не пострадать, он раскрыл технику защиты. Боли и удара не последовало. Упал он в воду пруда, но практически сразу вынырнул из него. А-а! Сун Мин тут же услышал непрекращающийся вопль, в сторону которого он и обернулся. Там под защитной оболочкой сидела Скарлетт, схватившись за голову руками и трясясь всем телом. Недалеко от нее на ноги встала Пексова, стараясь удержать равновесие, а рядом находилась Яна, накрывшая себя девятью хвостами. Спустя какое-то время вопль Скарлетт прекратился. Она огляделась вокруг и, откашлившись, поднялась на ноги, после чего взмахнула рукой и отменила защищающую ее магию. «Я думала, что умру. Я тоже. На самом деле, мы и должны были умереть. Распад пространства невозможно остановить никакой магией. Хорошо, что ничего не произошло. Ты случайно ничего не видела? Да ты издеваешься. Ты сам видел, как я тут сидела и орала, и при этом спрашиваешь меня, не видела ли я что-то?» Выпалила Скарлетт, а ее уши покраснели. «Но я не поэтому ее об этом спросил». Сун Мин отступил назад и посмотрел на Пексова и Яну. Они тоже помотали головами. «Меня свет ослепил, я ничего не видела». «Я тоже. Может, это и правда была галлюцинация?» «Нет, не стоит так думать, не разобравшись до конца». Сун Мин опустил взгляд на руки. Он точно видел вид Джи Хюн, как видел и кошачьи уши. Сун Мин вспомнил просьбу сумасшедшего дьявола как-нибудь навестить Руби. Он собирался это сделать, но не думал, что этот день настанет сегодня. Руби, именно за нее он ухватился. Сун Мин уже видел ее 10 лет назад, но тогда он не имел возможности даже поздороваться с ней. Он схватил ее за запястье, но она была без сознания. Сун Мин тут же пустил в ее кровь Нигун, и она задрожала. А совсем скоро Руби раскрыла глаза. В ее глазах появился блеск, и она посмотрела на Сун Мина, раскрыв рот. «Так, соберись». Парень поднял руку и успокоил ее, прежде чем она успела закричать. Он посмотрел ей в глаза и вкратце описал ситуацию. «Ты с ума сошел?» Пока Сун Мин объяснял ей происходящее, Руби успела в какой-то степени успокоиться, но конец рассказа показался ей безумным. «Почему ты схватил меня? Ты не представляешь, как тебе повезло. Еще бы немного, и я бы провалилась в пространстве, застряв там навечно. Нет, я бы просто исчезла. Прости, я не знал об этом. Но разве не хорошо, что в итоге ты жива и невредима? Ты за это время стал в разы наглее. Это приходит с возрастом». Хоть Руби и возмущалась, но в итоге она все же усмехнулась. Какое-то время она просто смотрела на Сун Мина, а затем вздохнула. «Отпусти меня для начала». «А, да», Сун Мин отпустил руку Руби, которую все это время держал. Фамильяр состроила недовольную гримасу и выбралась из объятий Сун Мина. Прошло уже 10 лет, нет, даже больше, но Руби оставалась все такой же, как при их первой встрече в спящем лесу. Только вот она, в отличие от него, не старела, потому что была создана искусственно. Мы даже не успели поздороваться нормально. «Ты как, в порядке?» «Ну, королева духов сказала мне приглядывать за инвирусом, но в итоге я оказалась в мире духов. Видимо, мой хозяин погиб. Если бы королева духов не спала, то я бы тоже умерла». На лице Руби появилась грусть. Она не считала, что ей так уж повезло из-за того, что королева духов погрузилась в глубокий сон. Руби серьезно относилась к своему хозяину, но в самый ответственный момент она потеряла сознание и даже не увидела его кончину, и ее тяготило чувство вины из-за этого. «Я думала, что получу свое наказание, когда королева духов очнется, но не успела она пробудиться, как на нее напали». «Что?» Все сразу прислушались к словам Руби. Она оглядела всех присутствующих и в глаза ей бросилась Пексова. На Яну и Скарлетт она не обратила особого внимания. Видимо, она помнила Пексова с того момента, когда они отправились в подземелье, чтобы спасти ее. «Ты хорошо знаешь этого человека». Хотя, ее едва ли можно назвать человеком, она тихо продолжила. «Перед полнолунием Виджи Хюн пришла в мир духов, и до сих пор для меня остается загадкой, как ей это удалось, ведь человек на такое не способен. И что произошло потом? Виджи Хюн напала на королеву духов». Руби не знала, как объяснить то, что она увидела. Она впервые видела битву таких масштабов и такой силы. Это была территория королевы духов. Она могла приказать духам сделать все, что угодно, да и сама была невероятно сильна. Но даже при всем при этом она не смогла превзойти Виджи Хюн. Даже самые сильные духи, вставшие на защиту королевы, лишились своих сил и погибли. Бой продолжался все полнолуние. Поэтому она сказала, что ее едва ли можно назвать человеком. Все понимали, почему силы королевы духов не иссякали в полнолуние, но как Виджи Хюн смогла давать ей отпор. Бой продолжался до тех пор, пока весь мир духов не начал рушиться. В тот момент королева переместила наш мир в этот, чтобы избежать полного краха. Так нельзя делать, но королеву это не беспокоило. На этой горе полно духов, пробормотала слушавшая их Скарлетт. «Думаю, именно это место обрело связь с вашим миром. Ох, ну что за нелепое совпадение. Почему это произошло, когда мы были здесь? Если миры слились, то что стало с самими духами и королевой?» «Ну, королева устала и у нее не было времени ни подготовку, так что слияние прошло далеко не идеальную. И что теперь?» «Конец», — бессильно проговорила Руби. «В нескольких смыслах. Слияние, как и сказал ваш маг, началось здесь, на этой горе. И как только королева духов обретет силы, она начнет вмешиваться и в другие места, где сосредоточена сильная энергия. И тогда она сможет сделать то, что задумала». Сун Мин, дослушав Руби, сглотнул. Слияние еще не полностью завершилось, но он был уверен, что теперь королева духов точно появится в Эри. Сейчас она стала тем самым концом, который они пытаются остановить. Как только Ави любил своего брата Инвируса, королева духов оказалась вплетена в судьбу конца. «Ты знаешь остальные места скопления силы?» «Нет», — с печалью в голосе ответила Руби. «На самом деле, я в замешательстве. Королева духов хочет разрушить этот мир, но мой хозяин наоборот хотел спасти его». «А чего хочешь ты?» — спросил Сун Мин. «Я знаю, что Инвирус тоже хотел защитить этот мир. Пускай он и умер вот так, но его желание спасти мир было искренним. Королева-фея ощущает вину за его смерть». Руби ничего не отвечала. «Куда делся дедушка-сумасшедший дьявол?» — спросила она после недолгой паузы. Услышав вопрос, Сун Мин нахмурился. После некоторых раздумий он ответил. «Тогда, в Армуре он умер». «А», — вяло ответила она и свесила уши. «Перед смертью сумасшедший дьявол попросил меня однажды навестить тебя. У меня все было хорошо. А как будет дальше?» Руби подняла взгляд к небу. «Вероятно, она задумалась о прошлом, и на ее глазах появились слезы. Дальше королева духов разрушит этот мир», — продолжил Сун Мин. «Я хочу приложить все усилия и остановить ее. И тогда, возможно, мне придется пойти и против тебя. Если ты, конечно, примешь сторону королевы духов. Я не настолько сильная. Значит, ты умрешь». В итоге Руби заплакала. «Почему все так?» — вопрошала она сквозь слезы. «Дедушка мертв, мой учитель тоже. Почему это происходит со мной?» «Потому что какой-то придурок наслаждается тем, как все идет под откос. И моя цель – убить этого придурка», – ответил Сун Мин. «Для начала нужно разобраться с королевой духов. Скажу честно, я буду рад твоей помощи, но я понимаю твою позицию. В конечном счете, ты ведь сама дух. Если ты верна королеве, то последуешь за ней и постараешься сделать так, чтобы конец действительно наступил. Когда я окажусь напротив королевы духов, Сун Мин вытер слезы с щек Руби. Просто беги, и тогда я не смогу убить тебя. Закончив говорить, он развернулся. Сун Мин не думал искать остальные места с сильной энергией, он собирался сделать кое-что другое, но для начала необходимо покинуть это место. Великое озеро Ченерон, руины Дахар, вулкан Пимут, пробормотала Руби. Еще спящий лес и гора Юдзуки. Королевы духов здесь еще нет, когда она объявится в этом мире, я сразу это почувствую. Значит, она облажалась? Нет, не так, Руби замолчала. Ты слишком много болтаешь. Раздался громкий голос, и со всех сторон подул ветер. Решила предать королеву. Среди сильного ветра появилась крупная фигура. Глава 355, Лунный дворец 3. Сильный ветер, пропитанный гневом, окутал Руби. Быстрые движения начали раздирать ее тело, а она даже не понимала, что с ней происходит. Сун Мин встал перед ней, выставив вперед себя копье. Ветер разорвался. Он разлетелся по сторонам и вернулся туда, откуда появился. «Кто это?» – спросил Сун Мин у Руби. Он не смог хорошо разглядеть лицо мужчины, стоящего в ветру. Сун Мин даже не был уверен, что это мужчина. Сисиль Фит, король духов ветра и самый сильный из них. Еще один. Пробубнил Сун Мин и выступил вперед. Ветер, огонь, вода, земля. На такие основные группы разделены духи, и среди них были самые сильные, так называемые короли и королевы. С их помощью сама королева духов управляла остальными. «Ты человек, ты не можешь быть человеком», пробубнил Сильфит, смотря на Сун Мина. Вокруг него собирался ветер со всего горного хребта. Сун Мин почесал затылок и пожалел о том, что все же не подстригся. «Руби, королева духов еще не спросила с тебя за твои грехи, но в итоге ты предала ее». «Стойте, Сильфит, я не думала, не оправдывайся. Хочешь сказать, что это не было предательство? Раз я был тут и все видел, королева духов тоже сразу узнала о том, что ты сделала», усмехнулся он. На фоне взрывов Сильфит поднялся на ноги. Сун Мин наблюдал за ним. Рядом с ним находились Скарлетт, Пексова и Яна. Последняя схватилась обеими руками за голову и воскликнула.